Винтовка глухо ударилась о землю. «Вот так-то лучше», — раздался у него за спиной голос Ольги. Он не шелохнулся, лишь крепче сжал в руке дистанционный пульт. У въехавшей на поляну машины погасли фары, но никто из нее не вышел. «Стань рядом с ханом», — отдала новый приказ Ольга. Он сделал несколько шагов, встал, как и велела женщина, возле хана и развернулся. В руках у Ольги был пистолет. Она улыбалась, словно дьявол, пришедший за душами. «Где деньги?» — она повела пистолетом в его сторону. Хан попытался было подойти к женщине, но та моментально его остановила. «Место!» Хан недоуменно замигал. Считал себя ее компаньоном, и поведение женщины было ему непонятно. А он все преотлично понял и заулыбался. «Прекрати лыбиться!» — зашипела змеей она и повторила вопрос. «Где деньги? А как же наша дружба?» Он не прекращал улыбаться. «Ты еще вспомни о любви!» — съязвила она. Что ж, он многое мог вспомнить. Ольга Киселева. Они познакомились на одном чемпионате. Она тогда завоевала второе место. Он, в отличие от нее, даже не попал в четверку сильнейших среди мужчин. Праздник победителей проходил в кабаке, и вместе были и мужская, и женская команды. И хотя он не был героем, но в фуршете участвовал. И неимоверно пил. Наверное, чтобы залить горечь поражения. Он не знал, почему она положила на него глаз. Может быть, он на самом деле ей понравился. Но после застолья они оказались в одной постели. Ольга была его первая женщина. И, скорее всего, поэтому он влюбился в нее, как едва оперившийся птенец. Ольга была красива, белокурые волосы, стройная фигура, лицо завораживающее. Когда он ушел из спорта, она его не бросила и все время поддерживала. Правда, на его предложение начать семейную жизнь все время отвечала: «Когда разбогатеем, тогда и заживем вместе». Потом и она ушла из спорта. Первоклассный стрелок, будущее светило неплохое. Но ей хотелось большего, и не когда-то, а сейчас. Некоторое время они жили вместе, прожигая имевшиеся у них деньги. Пока в один из дней она не сказала, что есть дельце, и отправила его в казино, чтобы, как она выразилась, он покрутился, осмотрелся и немножко поиграл. Он даже не мог себе представить, что одновременно она была и любовницей хана, с которым ее познакомила старая подруга. Находясь в постели с ханом, она сумела выведать у того многие тайны. И о кризисе в казино, и о готовящемся поступлении крупных денег, и именно она предложила хану ограбить собственное казино. Так запустила пробный шарик. А хан его поднял и решился. Она добавила, что есть совсем посторонние люди, которые готовы будут провернуть это дельце. Он даже не подозревал, что как бы случайное знакомство с ханом — это опять же подстроено ею. И она же затем, уже в постели с ним, смогла убедить его в том, что стоит хану слушаться. Он верил ей. И верил, что, имея деньги, затем они смогут счастливо зажить вдвоем. И подписал себе смертный приговор. Затем он приступил к поиску подходящих ребят и к самой подготовке. И вот финал. Она сумела всех обвести вокруг пальца. Ему плела, что с ним навечно, хану соответственно. А в конечном итоге оказалось, что ей никто не нужен, только деньги. Когда она произнесла слова о любви, его лицо исказилось болью. Как бы там ни было, он ее любил, несмотря ни на что. «Ты что, Ольга?» Хан наконец пришел в себя. Он не хотел верить, что может быть обманут женщиной. «Ты жестоко ошибся, хан!» Он разжал губы. «С тобой никто не собирается делиться». «Зачем?» Хан от таких слов подался вперед. «Ты!» Хан злобно уставился на женщину, отказываясь верить в предательство. «Он прав, хан», — женщина смерила хозяина казино презрительным взглядом. «Нахрена ты мне, старый синюшный урка? Все, что ты мог, ты сделал для меня. Поэтому остальное досказала пуля». Ольга была первоклассным стрелком. Невидимая сила подбросила хана и уложила на землю в метре от того места, где хан стоял секундой ранее. Послышался стон. «Он еще жив», — заметил он, глядя на Ольгу. «Ничего, я его добью. Но сначала разберусь с тобой». Хан лежал с открытыми глазами. Сознание не покидало хозяина казино. Держась руками за простреленную грудь, превозмогая боль, хан продолжал следить за событиями, разворачивающимися на поляне. «Где деньги?» — в который раз жестко повторила она. «Ты ради них готова переступить через все?» — он, не мигая, смотрел ей в глаза. «Ради них через все. А ведь мы хотели создать семью, когда разбогатеем. Я передумала». «Я тоже», — кивнул он. «Это еще что значит?» — она словно уловила нечто недоброе в его словах и недвусмысленно повела в его сторону пистолетом. «Мне не нужны деньги». «Вот и хорошо», — хмыкнула Ольга. «Давай-ка их сюда». «Что ж, иди собирай». И прежде чем до нее дошел смысл этих слов, едва уловимым движением он привел пульт в действие. Взрывная волна разнесла машину на части. В огненном столбе горел не только металл, горели сиденья, горела сумка, наполненная купюрами. Миллион долларов, поглощенный огненным вихрем, взметнувшимся высоко над верхушками деревьев, в долю секунды превратился в ничто. Жар от взрыва обдал Ольгу, и она невольно присела. Однако из-под прицела его не выпустила. Он смотрел на огонь, и сладостная улыбка играла у него на устах. Он похоронил в пожарище то, ради чего положили свои жизни ребята. Ради чего он поставил и свою жизнь под угрозу. Первые минуты шока прошли. Ольга встала во весь рост и перевела полные ненависти глаза на него. «Что это значит?» — прошипела она. «Ты хотела денег. Попробуй их взять». «Ах ты, сука!» Ярость охватила ее. «Отправляйся же за ними следом!» Лицо у нее искривилось, и она стала безобразна. Он лишь успел осуждающе на нее посмотреть. На этот раз выстрел был более прицельным, пуля попала точно в голову. И, казалось, должна была выбить ему мозги. Но по воле случая этого не произошло, и он сумел с дыркой в черепе выкарабкаться, правда, ненадолго. Но Ольга об этом не знала, она считала, что покончила с ним, поэтому сразу подошла к хану и с ненавистью уставилась на него, продолжавшего стонать. Скорее от этого взгляда, чем от боли, хан потерял сознание. Ольга подняла пистолет, намереваясь добить хана, и тут остановилась. Подумав немного, она решила не делать этого и пошла через поляну к машине, которая подъехала последней. Водитель выскочил из машины и уставился на женщину. «Что произошло?» — спросил он. Это был новичок среди людей хана, которого тот припоручил Ольге и приказал выполнять все приказы, что будет отдавать женщина. Ольга не ответила. На ходу, вскинув пистолет, она послала пулю в голову молодому водителю. Убедилась, что тот мертв, и вернулась назад. Вытерла рукоятку пистолета и вложила оружие в его, казалось, безжизненную руку. После чего потащила хана к машине, на которой приехал хозяин казино. Огонь к этой машине не успел еще подступить. Ольга положила тело на заднее сиденье, сама села за руль и рванула прочь. Она привезла хана к казино, где и оставила в его же машине, а сама исчезла, чтобы через какое-то время объявиться опять.